Утро Анны началось с комка в горле. Ей срочно понадобилось поговорить с Алексосом, но появляться у старой графини не стоило ради его же блага. Разъяренная тетушка, она знала наверняка, будет громче и опаснее любой иерихонской трубы. Вчера Анна так измучилась на службе, что решила отложить разговор до утра, а теперь жалела, проклиная себя, на чем свет стоит. Анну с детских лет учили молиться. Сначала одному Богу, потом другим. А она хотела заниматься совершенно иными вещами. Не теми, что сулило недалекое будущее, словно нитями судьбы, сплетаемые гувернантками и учителями. Эту нитку сюда, этот корсет затянуть потуже, этот поклон пониже. Чем старше Анна становилась, тем яснее видела мир, тем больше понимала. Тогда, 20 лет назад, шанса не было. Сейчас он появился, слабый, незаметный, как свет далекого маяка в туманную ночь. И Анна устремилась к нему. Молитвы, чернилами въевшиеся в сознание, словно в податливый папирус, дали о себе знать. Анна посчитала, что для начала можно побыть жрицей. Дальше посмотрим. Пусть она и прекрасно знала, что, во-первых, дело это не женское, а свистают, а во-вторых, стремление ее априори невозможное. Женщин не берут в храмы и вообще берут мало куда. Она опустила было руки, но потом встретила Алексоса, такого же непреклонного, бьющегося за свои решения и идеи до последней крови и от этой же крови падающего в обморок. Как было не полюбить его? Что это, если не божественный огонь, подаренный судьбой, чтобы невозможный Александрийский маяк за семью морями запылал ярче? Мир Анны заиграл новыми красками. Все показалось возможным. Она прекрасно помнила эту встречу. Тот день почему-то был наполнен бесконечной грустью, словно тяготы всего мира разом свалились на ее Анны плечи. Она, еще живая в полной мере, сидела на парапете у собора Вечного Осириса, свесив ноги. Грелась на июньском солнце, выглянувшем из-за туч, смотрела на мутную воду Невы и мечтала, как всегда, о несбыточном и невозможном. Знакомые, правда, одергивали, что еще более невозможного может произойти в и без того невозможном новом мире. Голова пухла от тучных мыслей, и Анна не слышала ни истошного крика чаек, ни ругани извозчиков вдалеке, ни храмовых песнопений. Не услышала она и крик «Осторожно с дороги!». Когда повернулась, отвлеченная чересчур громким шумом, было поздно. Тут же забарахталась в прохладной воде. «Какого сета?» — выкрикнула Анна, убрала намокшие волосы с лица и быстро протерла глаза. «Да вы чем слушали?» — выкрикнул в ответ молодой человек, барахтавшийся рядом. Золотые волосы, тоже насквозь мокрые, казались солнечными бликами в воде. «Я же вас предупреждал!» «Ну уж извините!» — фыркнула Анна. «Не каждый день я жду сумасшедших, решивших кинуться в воду и прихватить с собой кого-то еще. Как будто мне очень хотелось, особенно все это выслушивать». Они подплыли к набережной, выбрались из воды и сели, тяжело дыша, все так же свесив ноги. Анна выжимала подол платья, еще носила их. Сзади стоял, недовольно фыркая, словно призывая поторопиться, конь с пышной гривой. «Все претензии к нему». Молодой человек указал рукой за спину. «Не знаю, что с ним произошло. Я уже вторую неделю учусь, и только сейчас...» «Он просто почувствовал вашу ужасную невоспитанность. Хоть представились бы». «А я?» Молодой человек замялся. «Алексос Осмий, к вашим услугам». «Воздержусь от услуг сталкивания в воду». А она встала. «Стойте!» Следом вскочил Алексос. «Вы-то хотя бы представьтесь. А то как-то совсем неправильно выходит». «А вот я еще подумаю, представляться таким, как вы, или нет». «Не лишайте меня такого удовольствия». «Как мы запели», — ухмыльнулась Анна. «Ладно, раз уж вы не хотите лишать себя удовольствия, представлюсь только ради этого. На фоне вашей неосторожности. Меня зовут Анна. Всего доброго». «Если...» «Если у вас есть родственники», — крикнул Алексос ей вслед, — «то приводите их ко мне бриться! Обязательно, слышите?» И он назвал адрес. Правда, как признался потом, думал, что Анна его все же не услышала. Но она услышала и пришла сама, без родственников, не бриться, а знакомиться, разговаривать и, что неизбежно после двух, трех, четырех таких встреч, целоваться. Уже потом, когда они раздетые лежали в обнимку теплыми летними ночами, она поняла, что это, как говорят французы, любовь с первого взгляда. И не раз признавалась, пока холодными вечерами они пили сладкое вино, любезно одолженное Алексосом у тетушки, что никогда не чувствовала себя такой счастливой, как тогда, шагая мокрой и босой по набережной, парчево темно-зеленые туфли на низком каблуке пришлось снять и нести в руках. В те дни и ей, и всей семье, особенно матушке, думалось, что вот оно, истинно несбыточное, отголоски которого, будто редкую темно-синюю бабочку счастья, хочется поймать в ладони по весне. Как говорил Аня отец, с умным видом тряся любимой книгой, из небольшой, но тщательно отобранной библиотеки, вот она, настоящая платоническая любовь. Алексос, слыша это, только улыбался и шептал на ухо, так что по спине бежали мурашки. Платонического у нас только половина. Нельзя же подводить старика Эроса. Потом Анна умерла, и, хвала богам, в их отношениях ничего не изменилось. А дальше... Что же, против богов не смогли пойти даже самые большие скептики. На самом-то деле, когда Анна вернулась, сама так и не поняла откуда, то ли из небытия, то ли из воспоминаний, то ли из дуата, думала, что все теперь будет иначе. Ведь она уже не совсем человек. Но если не брать в расчет мелочи, жизнь осталась такой же. Узор линий судьбы, как любили говорить оракулы, не изменился. Только пара закорючек прибавилась, пару убавилась. Распорядок дня тоже остался прежним. Так что сперва она позавтракала. На удивление, есть ей хотелось и в новом состоянии. Сначала кусок не лез в горло от переживаний, но потом тарелка опустела практически моментально. Также незаметно кончился крепкий, чуть вяжущий чай с медом. Пришлось наливать вторую кружку. Анна с трудом вернулась в день настоящий. Зачем же я это услышала? Нет, действительно, зачем? Она еще с ночи не могла взять себя в руки. Под утро ворочалась, думала, думала, думала. В конце концов, голова разболелась, и, как назло, в самом неудачном месте, будто глазницы наполнили сжатым воздухом. Наконец Анна решила для себя. «Очень важно, что я это услышала. Не услышь я, не услышал бы никто, а тогда...» Она и прежде позволяла себе маленькую шалость. Не могла отказаться от нее, так же, как некоторые дамы от пирожных с жирным кремом. Она любила прыгать по зеркалам особняков, загородных домов и дворцов вечерами и ночами, когда начинались балы и светские приемы, и подслушивать, узнавать сплетни, маленькие шалости. Алексос шутил, что пора ей наниматься к булгарину, которому только и подавай, что доносы и самые неожиданные, острые, скандальные темы для газетных выпусков. Не удастся с газетой, и он обязательно найдет ее умением применения, хотя бы ради шантажа. Анна только смеялась в ответ и все секреты оставляла при себе. Коллекционировала их, как собирают по осени листья, засушивают между книжных страниц и превращают в чудесные гербарии. Но этой ночью... Да, об этом нельзя промолчать. Загадывать она никогда не любила. Просто твердо решила, все, что не делается, к лучшему. И нужно обязательно рассказать Алексосу или Виктору. Но последний не вызывал особого доверия. Он ведь моментально сорвался бы с места, узнав такое. А Ане казалось, что в этом деле нужна выдержка, неспешность. Не как в безудержном приключении, а скорее как в хорошей бульварной мелодраме. Она тихонько рассмеялась. За спиной на мгновение возникли призрачно-зеленые крылья. Вспомнила, как зачитывалась теми самыми мелодрамами, когда была подростком. И нигде, главное, ни разу не упомянули, даже намека не дали на то, что можно вот так взять и в один прекрасный день превратиться в овеществленное К. Вскоре Анна отправилась в собор Вечного Осириса. Выскочила, конечно, из зеркала, и если бы ее попросили описать, каково оно, измерение межзеркал, которое кто-то зовет миром духов или богов, а кто-то самим Дуатом, Анна не смогла бы. Такое не выразить словами, только неуловимыми ощущениями. По собору Осириса носился Якуб и причитал: «Боги, тут все не так. Это надо переставлять, никакого стиля. У вас тут стены в иероглифах, пара витражей и все. Самое привлекательное под землей. Ну как же вы так? Боги, дайте мне сил!» Анна чуть попятилась, надеялась, что модист не успеет ее заметить. Тщетно. Якуб уже скользнул к ней. «Да что у него, глаза на затылке?» «Вот!» — вскрикнул он, обводя руками Анну. «Учитесь! Ни кожи, ни рожи, а...» Он осекся, явно вспомнив вчерашний день. «Я хотел сказать, ничего такого, но эффектно. Волосы цвета северного сияния, призрачный хвост. Ну, был вчера. И вишенка на торте. А можешь сделать крылышки за спиной, как вчера?» «Я тут не фокусы показываю, а делом занимаюсь», — проворчала Анна, в отличие, видимо, от некоторых. «Ну-ну, фокусы — как раз то, что нам нужно». Угловатое лицо Якуба просияло. «Скоро Пасха, людям нужно чудо! А значит, стоит устроить, как говорят во Франции, магический спектакль! Волшебство своими руками без волшебства!» Анна заметила епископа, стоявшего в углу, и мрачно наблюдавшего за происходящим. Тот будто пытался сам себя убедить, что все это просто слишком реалистичный дурной сон. Невероятным образом Якуб и это заметил. «Ну что вы так хмуритесь? Я же понимаю, что такое мистерия, и что она неспроста так называется. Но это все пусть будет потом. Сначала хотя бы маленькое шоу. Вспомните, как дело было в Древнем Риме. Культ для народа, культ на глазах у всех. Публичность превыше всего». «Мы не в Риме», — словно прочитав мысли Анны, напомнил епископ. Теперь он смотрел на витраж, где Исида оплакивала Осириса. «И не поклоняемся римским богам». «Слушайте», — вздохнул Якуб. Потер переносицу и снова сомкнул руки, спрятал за спиной. Цаплей зашагал по залу. «Хотя бы в этом году давайте сделаем все иначе. Меня его императорское величество, да будет он жив, здоров и могуч, попросил. Думаете, просто так? Поймите, сердце Анубиса, Пасха, гости!» «Интересно, почему именно Анубиса?» — прошептала Анна достаточно громко, чтобы ее услышали. Попыталась хоть как-то разрядить обстановку. Видела, что епископ потихоньку начинает увидать. «Кто знает?» Пожал плечами Якуб. «Людей я вижу насквозь, богов отнюдь». «Раз вам и его императорскому величеству, да будет он жив, здоров и могуч, это кажется таким важным», вздохнул епископ, наконец повернувшись к Якубу лицом и отойдя от витража. «Да будет так. Гранд-губернатор, я так полагаю, не против?» «Если вообще в курсе», — добавила Анна и тут же прикусила язык. К ее удивлению, Якуб рассмеялся. «Думаю, более чем. Вы же знаете нашего гранд-губернатора». Он поправил фрак и повернулся к ней. Приподнялся на носках, чтобы стать с Анной одного роста. «Ну тогда, может, все-таки крылышки, а?»